Ларк кивнул на черный плащ некроманта на плечах Олега. «Это не проблема», — улыбнулся тот. «Мне, между прочим, тоже не улыбается выслушивать шепотки за своей спиной. Не волнуйтесь, на встречу с вами я приду переодетым». «Благодарю вас, Лэр. Я буду ждать. Поверьте, мне есть что вам рассказать». Слухи, что при атаке призрака никто не выживает, лгут. Я своими глазами как-то раз видел в порту матроса с рыбы. Знаете, когда наш корабль подвергся атаке, меня там не было. Я как раз отправился на осьминога, чтобы договориться о продаже части фуража для лошадей. У нас его растащили крысы. Но я точно знаю, что Якобс остался на судне. И тут я вижу его рожу на каком-то зашедшем сюда корыте, явно реирской постройки. «Благодарю вас», — прервал разошедшегося моряка Олег. «Я верю, что вы обладаете важнейшими сведениями, однако должен спешить. Встретимся вечером, и тогда вы мне все расскажете». С этими словами Олег кивнул новому знакомому и направился к дверям башни. Разговор с магом Олега не обрадовал. Сведения, изложенные тем, были весьма полезны, однако носили в основном негативный характер. Описания корабля были более-менее точны. Фрегат, обводы которого свидетельствовали о его реирском происхождении, с рваными парусами и командой, состоящей из зомби и скелетов. Появляется неожиданно из тумана. Приближается с большой скоростью к торговым караванам, после чего берет на абордаж. Причем не абы какой корабль, а тот, на котором находится самый ценный груз. Корабли после захвата затапливает. Выживших из команды атакованных кораблей не было. Все эти сведения были получены от экипажей кораблей, уходящих в пострадавшие караваны и видевших призрачного пирата издалека, удирая от него на всех парусах. Каким-то образом призрак способен определять наличие на борту кораблей магов. К таким кораблям он не приближается, максимум мелькнет на горизонте и, почуяв мага, скрывается в тумане. Так что сейчас все торговцы вынуждены, снаряжая корабли, нанимать мага для сопровождения. Было организовано несколько военных экспедиций с целью уничтожить корабль, однако успеха они не имели. Корабли с магами не встретили ни малейших следов загадочного корабля. Патруль же из трех военных фрегатов, вышедший в море для очередного обхода без магов, морские тропы в последнее время буквально заполонили пираты с Реирского архипелага, в порт не вернулся. Вышедший на поиски корабль с Велинсом Кирино на борту, городской маг принимал самое деятельное участие в охоте, на маршруте, который должен был проходить патруль, смог обнаружить сигнал магической метки одного из фрегатов. Сигнал морского демона шел из-под воды, неопровержимо свидетельствуя о печальной участи патрульных кораблей. На горизонте был замечен корабль, обводы которого были схожи с принадлежащими кораблю-призраку. Виллинс устроил погоню, однако, несмотря на то, что маг находился на скоростном разведчике, чья скорость даже без магии намного выше, чем у фрегата, и к тому же Виллинс использовал все свои, отнюдь не маленькие, волшебные силы для ускорения хода, преследуемый корабль оторвался от него без особого труда и скрылся в тумане. При этом опытный маг ощущал легкие колебания магического фона, причем не только в темной, но и в светлых областях манопотока, что для классической некромантии было делом абсолютно невозможным. Выслушав рассказ мага, Олег направился к своему временному дому в особняк Райнера Васка. Он никак не мог представить, каким образом корабль мог обрести такие свойства. Описания его возможностей выходили за все известные ему законы некромантии. Олег собирался немедленно связаться с Виссом для получения квалифицированной консультации. Однако все его намерения так и остались благими пожеланиями.